что-то вроде мужика, торчащего перед зеркалом. Так вот, индюк я не потому, что торчу перед зеркалом. Перед зеркалом-то управляюсь в минуты бритье, одеколон, галстук. Казалось бы, имею право на выпендреж. Красивая жена, фирма, собственный офис, автомобиль. Но эти достижения были результатом энергии и настойчивости. Я же ценил результат от работы интеллекта. Видимо, потому что видел жалкое положение России. Просторы для хлебов необъятны, древесины в лесах немерены, ископаемых в недрах не подсчитано, нефти с газом в глубинах невообразимо. А держать просим в чужих странах. Почему? Потому что ко всем природным богатствам надо приложить ум. А где его взять? Я приложил. В последнее время мне нравится слово «аспект». В нем ум и целенаправленность. Проблема имеет ряд аспектов. Звучит? Поэтому свою проблему изложу в аспектах. Аспект первый. Жили мы в Машиной квартире, за что спасибо Семену Егоровичу. Он покладистый мужик. Уважал одну пословицу. Дерево держится корнями, а человек роднями. Этой родни у Семена Егоровича оказалось несчитано. И ходила она к нему на чаек, да на бутылочку. Мы с Машей возвращались поздно и усталые, а в квартире праздничный гвалт. Заходит Мария в ванную, а там мужчина спит в кальсонах бледно-вишневых. Эта родня смотрела всевозможные телесериалы при сильном звуке, отчего в нашей комнате кричали Дон и Педро и стонали Хуаниты. Вдобавок Семен Егорович завел даму сердца, веселую женщину из фирмы «Бьем насмерть», в смысле тараканов. Тараканы ли ее щекотали, Семен ли Егорович? Но смеялась она постоянно и переливчато, словно захлебывалась чаем. Аспект второй. В стране пропали деньги. Ее начал заедать бартер. Объединение «Строймаш» за свою продукцию, за краны, вместо наличности получало от автозавода самосвалы. Это еще хорошо. Какое-то оборонное предприятие выдало зарплату саперными лопатками. А асфальтобетонный завод расплатился с кем-то асфальтом, с кем бетоном. Моей же фирме вместо денег была предложена пара автокранов. Мол, реализуйте. Как, где, да и кто купит? Аспект третий. Директор «Строймаша» недавно женился в третий раз. Не зря в кабинете гиря стояла. Жена приехала к нему, и ее однокомнатную квартиру Филипп Филиппович никак не мог продать, все по той же причине безденежья в стране. Где-то я прочел про новую ветвь науки, по-моему, синергетику. При соединении двух или нескольких разнородных веществ, процессов или явлений может образоваться нечто новое, ничуть не похожее на первоначальные составляющие и в химии, и в физике, и в философии с психологией. Три вышеупомянутых аспекта в моем сознании воссоединились в остроумную идею. Я пошел к Филиппу Филипповичу. В приемной суетились. У генерального только что побывала китайская делегация, но директор меня принял, правда, усталым и экономным вопросом. Ну, Филипп Филиппович, у меня идея. Давай. Она слегка оригинальна. Не тяни. Филипп Филиппович. За нашу работу вы расплатились парой автокранов. Расплатился. Мне их скоро не продать. Твоя проблема. Свои автопогрузчики вы продаете? Продаем. Продайте и мои. Вам это сделает легче, чем мне. У вас отдел реализации, маркетинг, реклама. Черемных, давай не будем путать государственное предприятие с частной фирмой. А я в долгу не останусь. Взятку предлагаешь? Генеральный вскинул голову, и мне показалось, что его торчковая прическа от злости почернела еще гуще. Он привстал, как бы для какого-то действия, не швырнул бы в меня гирю. Филипп Филиппович, какая взятка! Предлагаю ход нормальных рыночных отношений. Какой? У вас есть продаваемая квартира. У меня собственной квартиры нет. Вы продаете мои автопогрузчики, я на эти деньги покупаю у вас квартиру. Сперва генеральный задумался, потом налил себе вина, оставшегося от китайцев, и молча выпил, глубоко вздохнул, улыбнулся и произнес почти с сожалением: Черемных, а ведь со временем ты займешь мое кресло. Как тут не проникнуться к себе сладким уважением? Через месяц мы уже въехали в собственное жилье, в однокомнатную квартиру в кирпичном доме. Комната 24 метра, кухня 9. Весь июль занимались обустройством. Я сверлил дырки, красил, навешивал и прибивал. Маша шла по квартире вторым и, по-моему, ненужным ходом. Коврики, вазочки, портьерочки. Мне поставили письменный стол, хотя Маше приходилось писать больше моего. Вышло так, что комната, помимо нашей воли, разделилась на две, я бы сказал, вкусовые половинки. На ее части подсвечники, на моей гантели. На ее фотографии балерины, на моей фотографии уссурийского тигра. На ее столике цветы, на моем столе спортивные газеты. На ее стене картина «Розы, сорванные в сумерки». На свою я пришпилил рисунок из журнала, какое-то растение, которое Володька определил как блошницу дизентерийную.